Первая машина из трех еще только начала заворачивать с трассы, как я слетел с вышки, почти не касаясь перекладин лестницы. Спрыгнув на землю, сразу помчался со всех ног к автомобилю. Только успел хлопнуть задней дверцей, как Макс дал газ, выезжая на дорогу, и только затем последовал вопрос. «Сколько?» «Три машины». Наемник сидел с неподвижным лицом, словно его это совершенно не касалось, держа на коленях пистолет автомат Стен, оружие британских командос. С той самой минуты, как мы встретились, кроме короткого слова «Привет», мы не услышали от него больше ни слова. Минуты мне сейчас казались отлитыми из резины, растягиваясь чуть ли не до бесконечности. Рев моторов раздавался все ближе. Передняя машина была уже в 100 метрах от нас, как я высунулся из окошка и, весело улыбаясь, помахал рукой крепким дядям с настороженными взглядами. По моему мнению, это должно было заставить их расслабиться. Кто будет брать с собой мальчишку, когда собираешься организовывать засаду? Из передней машины гангстеров требовательно прогудели. С дороги, тупой ублюдок. Макс, изобразив испуганное лицо, притормозил и стал сворачивать, освобождая путь. При этом делал все так неловко, что существенно притормозил идущие нам навстречу автомобили. Еще с минуту я продолжал изображать на своем лице радость, а потом убрал голову. Стоило Максу, съехав в сторону, затормозить, пропуская головную машину бандитов, как пулеметный ствол лег на окно задней двери, при этом краем глаза я успел заметить, каким ловким и быстрым движением наемник выставил свой Стен в окошко и нажал на спусковой крючок. Вслед ему мой пулемет завибрировал, выплевывая горячие гильзы, которые со стуком разлетались по салону, а на стволе весело заплясал хвост огня. Я стрелял свободно, раскованно, наверное, поэтому все мои пули ложились точно в цель. В такие минуты во мне не бывает страха и нет той внутренней зажатости, которая ограничивает человека в движениях и мыслях. Эмоции загнаны в самый дальний угол, мозг отслеживает цели, расставляя приоритеты, а палец жмет на спусковой крючок. Мне были слышны дикие крики гангстеров, полные боли и страха, треск лопающихся стекол, скрежет металла, но звуки проходили сквозь мое сознание, абсолютно не задевая меня, так как сейчас я решал поставленную перед собой задачу – убить всех. Пули прошивали насквозь дверцы автомобилей, рвали человеческие тела, дробили кости, застревали в обшивках сидений. Я не мог всего этого видеть, но судя по тому, что со стороны гангстеров стрельба стихла чуть ли не в первую минуту схватки, можно было судить об эффективности моей стрельбы. Несмотря на сосредоточенность, я автоматически отмечал все то, что могло повлиять на исход схватки. Сознание вскользь отметило, что Макс вывалился из машины еще в самом начале перестрелки, а спустя какое-то время голова наемного убийцы дернулась, а затем упала ему на грудь, а еще спустя десяток секунд стало понятно по отсутствию сопротивления, что враг проиграл схватку. Бросив пулемет торчать в окне, я схватил пистолет и быстро выскочил через другую дверцу из машины, бросил быстрый взгляд на Макса, который сейчас лежал на земле, укрываясь за колесом автомобиля. Тот показал мне большой палец. «Все нормально». Привстал, пригибаясь, обошел машину, а затем осторожно выглянул. Машины гангстеров стояли, сбившись в кучу. Дверцы их автомобилей со стороны обстрела были закрыты и местами напоминали решето из-за множества пулевых отверстий. С моего места была видна пара окровавленных голов шоферов, но судя по их неподвижному положению, они принадлежали уже не живым людям, а трупам. Резко рванув, проскочив расстояние между нашей машиной гангстеров, затем я снова осторожно выглянул. У двух машин были раскрыты дверцы, а на земле лежали три неподвижных тела. Только два из них лежали в пыли дороги, а третье свисало с переднего сиденья одного из автомобилей. Из салона третьего, самого дальнего от меня, автомобиля неожиданно послышался негромкий хриплый стон. Суду по звуку, человек стонал в беспамятстве. Быстро накрутив глушитель на ствол, я подобрался к распахнутой дверце, осторожно заглянул в салон. Стонал, навалившись на труп своего подельника, гангстер на заднем сиденье. Палец нажал на спусковой крючок, пух, и я занялся неторопливым осмотром автомобилей, время от времени поглядывая по обе стороны дороги. Дорогие салоны автомобилей с разбитыми стеклами, с дырками от пуль, заляпанные мозгами и кровью, сейчас потеряли весь свой лоск. Не найдя ничего похожего на деньги, я только подошел к одному из багажников, как ко мне присоединился Макс. Только он не осторожничал, как я, а вместо этого быстро осмотрел салоны, после чего вернулся ко второму автомобилю, распахнув вторую дверцу, и подтащил к себе завалившийся на сиденье труп. Схватив за волосы, поднял ему голову. «Иди сюда, Майкл», дождавшись, пока я подойду, продолжил. «Это Микки Каэн. Из-за него погибла моя дочь. Из-за него закончила жизнь самоубийством моя жена. Он отдал приказ убить твою дочь? Нет. Он даже не знал, что существует на свете такая девочка. Она случайно погибла в уличной перестрелке бандитов. Я ждал продолжения, но Макс словно застыл, глядя в мертвые глаза бандита. Спустя минуту я сказал: «Макс, нам надо заканчивать и уезжать отсюда». После моих слов тот словно очнулся, отпустил волосы покойника, затем достал из кармана платок и с каким-то остервенением стал вытирать руки. «Ты прав. Он помог мне достать из багажников машин два больших чемодана. Я открыл один из них, он был набит зелеными бумажками. Там были пачки с 10, 20 и 50 долларовыми купюрами. Взял одну из пачек 50-долларовых банкнот с физиономией Улисса Гранта, перехваченную толстой резинкой, пошелестел ими, потом кинул обратно в чемодан и щелкнул замком. Денег было много, на такую сумму я никак не рассчитывал. Макс, стоявший рядом со мной и равнодушно смотревший на это богатство, неожиданно спросил: «Теперь ты доволен?» «Еще не знаю», – пожал я плечами. Детектив удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Тело по мы забрали с собой, так как мне было поставлено жесткое условие. Ни в коем случае не оставлять его труп. Это было понятно. Наемный убийца, работающий на триаду, прямой путь к Ливонгу. Один чемодан и труп мы загрузили в багажник, а второй чемодан затолкали на заднее сиденье, после чего осмотрели машину Макса и насчитали на корпусе 7 пулевых отверстий, плюс разбитое лобовое стекло. Затем тщательно собрали все гильзы, которые нашли в салоне, после чего сложили их в мешочек, чтобы затем закопать на какой-нибудь свалке. Дорога так и осталась пустынной до самой трассы. Я лег на заднем сиденье, так как мужчина в машине с разбитым лобовым стеклом не так остается в памяти, как в компании с мальчиком. Выехав на шоссе, детектив поехал в условленное место, где нас с фургончиком должен был ждать Стив. Как Макс не хотел, чтобы его приятель участвовал в операции, но ему все же пришлось дать согласие, чтобы тот помог нам в заключительной стадии операции. Стив, стоило ему увидеть подъезжающий автомобиль, выскочил из кабины и сразу побежал к нам. «Как вы?» Макс в ответ пожал плечами, а я буркнул: «Нормально». Владельцу ломбарда явно хотелось узнать подробности, но ему пришлось довольствоваться только быстрым осмотром автомобиля своего друга и выразительными взглядами, стоило ему увидеть пулевые отверстия на автомобиле Макса. Он ничего не знал, мог только догадываться и переживать за нас, а тут они приехали и молчат. Он попытался нам высказать свои претензии, типа того, что товарищи так не поступают, как детектив заставил его вытаскивать чемодан с заднего сиденья, а сам тем временем быстро достал второй чемодан из багажника, после чего быстро захлопнул его. Он это сделал потому, что не хотел, чтобы Стив увидел труп. После того, как мы перегрузили оружие и чемоданы в фургончик, Макс снял фальшивые номера, потом мы облили бензином машину детектива изнутри и снаружи, после чего подожгли и уехали. Стив всю дорогу ехал молча, показывая своим видом, что ему не так уж все это интересно. Добрались мы до магазинчика Стива без особых проблем. Разгрузившись, сели отдыхать, а хозяин принялся накрывать на стол. Вскоре на столе стояла бутылка виски и разнообразная закуска. Мне ни пить, ни разговаривать не хотелось, а есть даже очень хотелось, поэтому я сходу налег на салат, приготовленный женой Стива, и бутерброды с ветчиной и зеленью. Макс пару раз ткнул вилкой в салат, а затем просто пил со Стивом. Хозяин просто изнемогал от желания забросать нас вопросами, но каждый раз, наткнувшись на взгляд детектива, быстро отводил глаза и разливал следующие порции виски по стаканчикам. Утолив первый голод, я неожиданно вспомнил, что так и не отдал деньги за аренду пулемета и патроны. Достал из кармана отложенные 500 долларов, положил их на стол. «Стив, возьми». Тот взял в руки банкноты, потом вопросительно посмотрел на меня. «Тут 500, мы вроде на 150 договаривались, остальные, в подарок хорошему человеку по имени Стив». «Здорово». Он улыбнулся, забрал деньги, потом перевел взгляд на Макса, тяжело вздохнул и сказал: «Хорошо сидим, ребята, но мне надо магазин открывать». И так припозднился. «Если что, вы знаете, где меня найти». Как только дверь за Стивом закрылась, Я посмотрел на Макса и сказал: «Ты мне ничего не хочешь сказать? Я не из глупого любопытства спрашиваю. Поверь мне, тебе верить, а кто ты такой? Тебе нет и 15 лет, а людей убиваешь, словно тараканов давишь. Полтора часа назад ты убил 9 человек, и что, только устал? Ни переживаний, ни жалости, ничего. Разве такое может быть? Наверное, я еще мог бы понять, будь ты мальчишкой с окраины, у которых из детских игрушек нож да кастет. Так нет, ты жил в семье, окруженной любовью и достатком. Спортсмен, боксом занимался, а твои специальные навыки, твое поразительное знание оружия. Вот ты мне ничего не хочешь сказать. К этому разговору я был готов давно. Макс, как человек, хорошо подходил для моих дальнейших планов, и мне очень не хотелось его терять. К тому же он был для меня полномочным представителем в мире взрослых людей, куда я со своей мальчишеской физиономией никак не вписывался. Если замкнусь, он мне просто в один определенный момент перестанет доверять, а если поверит, а, скажу, старик Вонг был прав, предположив, что в тело подростка вселился дух воина. Да это просто глупое суеверие старого китайца, и ничего больше. Макс, несмотря на то, что все закончилось как нельзя лучше, был весь на нервах, даже выпитое виски, похоже, его не расслабило. «Я тебе ответил, а ты понимай, как хочешь», — спокойно сказал я. Он внимательно и цепко всмотрелся в меня. «Ты хочешь меня уверить в том, что в теле Майкла другой человек?» «Да, дорогой Макс Ругер, да. Произошло переселение душ. Как? Понятия не имею. Произошло это в тот самый момент, когда убивали Майкла». Детектив смотрел на меня, но поверить просто так в чудо никак не мог. Он пытался осилить сказанное мною, но все, что он видел и знал в этой жизни, весь его опыт отрицал подобное. Вот только перед ним сидел настолько необычный подросток, что объяснить все его странности нормальным образом было просто нельзя. Зато его слова все объясняли. «Даже не знаю, что сказать. Знаешь, я верю и не верю. Ты знаешь, как уходить от слежки, можешь работать с прослушивающей аппаратурой, знаешь марки и характеристики иностранного оружия, умеешь решать серьезные проблемы и хладнокровно убивать людей. Слишком много специфических умений в одном человеке, никакой обычный подросток на такое не способен. Так если ты не Майкл Валентайн, то тогда кто ты? Был мужчиной примерно твоего возраста. Мне многим приходилось заниматься, как ты уже успел убедиться, а в том числе и убивать. Думаю, что остальные подробности излишни». Детектив какое-то время думал, а потом вдруг неожиданно высказал довольно верную догадку. «Ты случайно не был тем, кого называют полевыми агентами?» «Можно сказать и так», — несколько туманно ответил я. «Тебя там убили?» «Да», — сухо ответил я, показывая, что дальнейший разговор нежелателен. «А откуда ты? Где ты жил?» — не выдержал Макс. «Где я жил, там меня уже нет», — уже недовольно ответил я. «И на этом мы закончим». Макс покрутил головой, как видно от полноты чувств, взял бутылку, налил себе, выпил. Потом снова налил себе, а потом словно вспомнил обо мне, спросил: «Будешь? Давай». Выпили, помолчали, потом Макс несколько раз качнул головой и сказал: «День сегодня какой-то особенный. Увидел смерть бандита и убийцы, о которой мечтал с той самой секунды, когда узнал о смерти своей дочери. Потом ты. После твоего признания у меня появилось такое чувство, словно к чуду приобщился. Ладно, раз ты передо мной открылся, то и я буду откровенным. После смерти дочери прошло уже около года. Жена все это время очень сильно переживала ее смерть, места себе не находила, просила меня уйти из полиции. Я сказал, что уйду сразу, как только найду этих бандитов, что убили нашу девочку, и посажу в тюрьму. Этот разговор произошел в день рождения нашей дочери. Тогда она, со слезами на глазах, просила меня бросить все прямо сейчас и уехать из этого проклятого города. Больше я не мог видеть, как она страдает, и дал ей слово, что сдам пистолет и жетон прямо сегодня, но так получилось, что именно в этот день мне дали наводку на одного из бандитов, которых я так долго искал. Для меня тогда весь мир исчез, осталось только одно желание – посмотреть этому подонку в глаза перед тем, как его убить, но я вытянул пустой номер. Это был какой-то приезжий бандит, пока разобрался. В общем, приехал я домой уже под утро, а там ее больше не было. Она застрелилась, оставив записку со словами: «Я так больше жить не могу». Она никогда не любила и даже боялась оружия, поэтому просила, что когда я уйду из полиции, то больше никогда не коснусь пистолета. дал ей слово, но не сдержал. Я так думаю, что застрелившись таким страшным для нее оружием, она дала мне это понять. В то утро я положил жетон и пистолет на стол капитана и, несмотря на уговоры, ушел из полиции. Это было 4 года тому назад. Ну вот, в принципе, это все. Тогда почему ты стал частным детективом? Да пробовал я найти себе другую работу, пока, в конце концов, не понял, что больше ничего не умею. Это, скажем так, компромисс между данным мною словом и моей совестью. Да, я ношу пистолет, но он у меня никогда не заряжен и нужен только для демонстрации клиенту. Кто наймет детектива, у которого нет большой пушки? Понятно. У тебя была жена, дети? Нет. Тогда тебе ничего не понятно, парень с остальными яйцами. Ладно, на этом все. Мне надо идти. Работа ждет. Детектив встал и сделал шаг по направлению к двери. Погоди, у меня к тебе предложение. Деньги не предлагай. И не собирался. Мне эти деньги нужны для покупки отеля-казино в Лас-Вегасе. Отеля-казино. Макс развернулся ко мне. В его глазах плескалось удивление. Тут ты меня удивил, парень. Хм, ну так покупай. Или тебе для этого дела нужно мое благословение? Мне будет нужен хороший начальник службы безопасности. Широко шагаешь, а споткнуться не боишься? Нет, даже не знаю. У тебя, я так понимаю, есть уже мысли по этому поводу? Есть, и я рассказал все подробности подслушанного мною в клубе разговора между Миккиканом и незнакомцем. И последнее, у нас очень мало времени. У нас, я что, дал согласие? Я проигнорировал его вопрос. Мы можем прямо сейчас собрать данные по Руди Бергману? Макс какое-то время смотрел на меня, потом покачал головой и с усмешкой сказал: «Ох, и упертый ты, Майкл. Значит, так, я еще ничего не решил, но постараюсь узнать об этом Бергмане через своего приятеля в полиции Лас-Вегаса. Я ему сегодня позвоню. После 5 буду у себя в бюро, может уже что-то прояснится. И еще, Стива больше в наши дела не впутывай». С этими словами он ушел, хлопнув дверью. Глава 8. После его ухода я проверил, защелкнулся ли замок, затем задумчиво посмотрел на чемоданы. Я стал богатым человеком. Не знаю сумму, но миллион здесь точно есть. Странно, что радости не испытываю, только усталость. Кстати, а где хранить эти деньги? 15-летний мальчик не может просто так прийти с 2 чемоданами денег в банк. Да и стоит ли их куда-нибудь класть? Если все хорошо сложится, то через 2-3 дней они мне могут уже понадобиться. Ладно, пока Макс не разобрался с Бергманом, этот вопрос можно отложить. Теперь надо сделать звонок китайцам. Встал, но тут кое-что вспомнил. Подошел к чемодану, щелкнул замком, потом приподнял крышку. Нашел пачку 20-ок, сунул их в карман, после чего запер чемодан. Подойдя к двери, ведущей в магазин, открыл ее, увидев Стива, читающего книгу, спросил. Клиентов нет, днем они вообще редко бывают, в основном подтягиваются ближе к вечеру. Я тебя хочу спросить, хочешь узнать, где можно спрятать чемоданы, которые вы притащили? С веселой усмешкой на лице спросил хозяин ломбарда. Угадал. Пошли. Мы снова вернулись в заднюю комнату, только я остался стоять посредине, а он подошел к тумбочке, в которой стояли банки с кофе и чаем, бутылка виски. На остальных полках стояла разномастная посуда. Чашки, блюдца, тарелки, стаканчики. Повернувшись ко мне, язвительно спросил: «Так и будешь столбом стоять или все-таки поможешь?» Мы с ним приподняли и перенесли тумбочку в сторону, после чего Стив оттащил в сторону обеденный стол, затем взялся за край затертого до дыр ковра и отвернул. В полу оказался приличных размеров люк. Стив выпрямился и с довольным видом посмотрел на меня. Я покачал головой, показывая тем самым свое удивление и восхищение. Откуда он здесь? Откуда? Тебя еще на свете не было, когда он появился. Про бутлегеров слышал? Я кивнул головой. Так здесь когда-то был магазин, владельцем которого был мой дядя. Так вот, во времена сухого закона он приторговывал алкоголем. Немного, но на жизнь ему хватало. Он нагнулся, схватился за кольцо, с силой рванул, и моим глазам открылся черный квадрат, заполненный тьмой. От края в темноту вела широкая и крепкая на вид лестница. Он большой, сюда влезала половина грузовика с виски, похвастался хозяин ломбарда. Наклонившись над люком, я сразу почувствовал на своей коже прикосновение холодного воздуха. Там сыро? Да вроде нет. Потащим. Спустя 15 минут ковер, а за ним стол и тумбочка вернулись на свои места. Стив налил себе стаканчик, выпил, а потом сказал: Майкл, я вижу, что с тобой что-то не так, но это только твое дело. Я хотел тебе сказать про Макса. Слушай, ему и так в жизни много бед пришлось пережить, поэтому не надо его ни во что втягивать. То же самое он сказал о тебе, обо мне. Почему? На круглом лице Стива появилось удивление. Наверное, потому, что вы очень хорошие друзья, настоящие. Теперь я на некоторое время уйду, а потом вернусь и почищу оружие. В магазин могу зайти, что-нибудь купить. В магазин? Тогда купи свежего хлеба, яиц, помидоров и ветчины. Сделаю отличную яичницу. Пальчики оближешь. Макс не говорил, когда придет. Нет, сказал только, что после 5 будет у себя в бюро. Я пойду. Автоматически проверяясь, я отошел от ломбарда на приличное расстояние, а затем, найдя телефон-автомат на небольшой улочке, где было мало народа, набрал номер старого китайца. «Здравствуйте, мистер Вонг». «Здравствуй, мальчик. У тебя все хорошо?» «Да, все удачно получилось. Вот только с моим помощником не совсем хорошо получилось. Извините, если можете. Также я выполнил то, о чем меня просил ваш сын. Спасибо. Я верил, что у тебя все получится. Наша жизнь – это длинная и извилистая дорога, на которой ты то и дело встречаешь путников, а затем теряешь их навсегда. Когда все закончилось, я посмотрел на часы. Точно не скажу, а так около 3 часов назад. Ты мне нравишься, Майкл, поэтому мне хотелось бы снова тебя увидеть, если, конечно, тебе будет интересно поболтать со стариком, а заодно выразить тебе нашу благодарность. Спасибо вам, мистер Вонг. Ваше участие в моей судьбе согревает мое сердце. С удовольствием поговорю с вами, но только не в ближайшее время. Вы меня понимаете? Думаю, что понимаю. Хорошо, буду ждать твоего звонка. Выйдя из телефонной будки, сначала на автомате цепко и внимательно осмотрелся по сторонам, после чего пошел искать продуктовый магазин. К ломбарду подошел осторожно, с оглядкой, затем какое-то время наблюдал за входом и, только не заметив ничего подозрительного, зашел. К тому моменту, как я закончил с чисткой оружия, подоспела яичница. Под горячее блюдо мы выпили по парочке стаканчиков, и тут я заметил, что крепкий мужчина Стив прилично захмелел. Предложил ему пойти домой, на что тот, немного подумав, согласился и только пожаловался, что его жена ругать будет за пьяный вид. «Купи ей цветы», — предложил я выход из положения. «Не, лучше ей коробку пончиков по дороге куплю. Я так обычно делаю, когда возвращаюсь под этим делом. Очень она это дело любит. А сама чего не покупает?» Стив неожиданно рассмеялся. «Она у меня на диете сидит, фигуру бережет». Я внимательно проследил, как он закрывает двери, потом немного проводил по дороге домой и только потом свернул к автобусной остановке. Покружив немного по городу, затем пару раз проверился на наличие возможных преследователей и только после того направился к офису детектива. Его самого не оказалось. Изабель, вышедшая из-за стола, была одета в белое простое платье, но при этом смотрелась как самая настоящая королева. В тот день, когда мы с ней познакомились, она была уставшая, грустная и подавленная, а сейчас она выглядела совсем по-другому, глаза сияли, а на губах искрилась улыбка. Белый цвет платья выгодно не только оттенял ее золотистый загар, но и придавал ее фигуре особое изящество. «Изабель, девочка, ты ли это?» «Нет, это не та девушка, это богиня, которая спустилась на землю, чтобы радовать взор своих обожателей. Можно мне упасть на колени и обнять ноги моей несравненной богини?» Девушка тут же вспыхнула, как маков цвет. «Нет, Майкл, нет!» — воскликнула она испуганно и отступила назад. Отлично проведенная операция, молчаливое согласие Макса на будущее сотрудничество и чуточку виски сделали свое дело, заставив немного расслабиться и дать волю хорошему настроению. Обычно я четко контролирую свои эмоции, но именно сейчас мне захотелось попробовать хоть на короткое время стать самим собой. Ведь я уже другой человек, так почему бы мне окончательно не измениться? Когда-то я был другим, совсем другим человеком, подобные мысли стали приходить мне в голову в последнее время. Правда, в своих намерениях измениться я очень сильно сомневался, так как мне, честно говоря, нравилось быть тем, кто я уже есть. Нет, так нет. Привет, Изабель. Привет, Майкл. Мистера Ругера сейчас нет, но он звонил, сказал, что будет после 5. Ты будешь кофе или чай? Спасибо, пока не хочу. Просто подожду Макса. Посижу на этом диванчике. Ой, как хорошо, обрадовалась девушка. У нас людей совсем мало бывает. Придут, спросит детектива и уходит, так как я почти никогда не знаю, где он, что делает и когда придет. Может, он мне просто не доверяет? Она села со мной на диванчик. Стоило платью облепить красивые бедра и круглые коленки, как я неожиданно почувствовал прилив мужской силы. Я даже слегка растерялся, так как в теле Майкла Валентайна со мной это произошло впервые. Резко выпрямившись, положил руки на низ живота, надеясь, что она не обратит внимания на мои неуклюжие телодвижения. Вдруг неожиданно она воскликнула: «Майкл, ты пил». В ее голосе чувствовалось как возмущение, так и удивление. Я уже и не помнил, когда со мной так говорили, поэтому неудивительно, что несколько растерялся. Слегка. Я тут временно на дежурство устроился, а там взрослые мужчины работают. У одного из них сегодня как раз день рождения случился. Они что, не понимают, что ты ребенок? Слушай, давай без проповеди. Я вполне достаточно разбираюсь в жизни, чтобы понять, что для меня плохо, а что хорошо. Большие черные глаза, окаймленные длинными и пушистыми ресницами, сразу стали грустными. Извини меня, но то, что ты с ними пил, все равно неправильно. Лучше скажи, как тебе работается? Просто отлично, мистер Ругер. Она это произнесла с некоторой гордостью. Очень добрый и отзывчивый человек. Представляешь, он мне положил $80 в месяц. Папа и мама очень довольны. 80. Вроде на 60 договаривались. Хотя, у него дочка была, и тут эта девочка. Понятно. Надеюсь, ты им отдаешь не все деньги. Девушка опять погрустнела. Половину. Эй, ты что делаешь? Возмутился я. А из чего ты собираешься платить за квартиру и покупать еду? Я собираюсь переехать к родителям. Ты хочешь сказать, что с крестами все уладилось? Она нахмурилась, тяжело вздохнула и сказала: «Нет, они уже дважды приходили ко мне домой, избили отца, угрожали». «Погоди, толстый что, тебя давно домогается?» «Да, ему Родригес не давал это сделать, а сейчас его сильно ножом ударили в какой-то драке, и он лежит в больнице. Недавно его навещала, и мне там сказали, что у него плохое ранение, как все не кстати. Разобраться бы с ублюдками, да времени совсем нет». «Родригес, это кто? Мы живем в одном доме, и даже в одном подъезде. У него тоже своя компания, но он хороший человек». «Понял. Когда у тебя рабочий день кончается?» «В 6. Через полчаса. Ты никуда не торопишься?» «Нет». «А что?» В голосе появился кокетливый интерес. Тут открылась дверь, и в приемную вошел Макс. «Воркуете, голубки?» Изабель покраснела, вскочила и отрапортовала: «Мистер Ругер, пока вас не было, никто не приходил». «Вот и отлично. Все, на сегодня ты свободна». «Спасибо, но я хочу Майкла подождать». Макс пожал плечами, бросив при этом на меня красноречивый взгляд, после чего прошел в свой кабинет. Усевшись в свое кресло, он снова посмотрел на меня. Не отводя глаз, я сказал: «Успокойся, Макс, девочке ничего не грозит. С моей стороны, ты хочешь сказать, что какие-то придурки проявляют к ней интерес?» Я коротко рассказал ему ситуацию, сложившуюся с бандой Кресты. Судя по его нахмуренному виду, он принял судьбу девушки близко к сердцу, что стало понятно по его ответу. «Хорошо, я разберусь с ними. С этими уродами потом разберемся. А сейчас сделаем так. Дом, в котором я снимаю с Джимом квартиру, стоит полупустой из-за вечного ремонта, поэтому квартиры там дешевые. Сейчас мы с ней поедем. Зачем далеко ездить? Можно задешево снять квартиру в этом доме. Не вопрос. Так и сделаем. Есть новости из Лас-Вегаса?» «Нет, мы с Джеймсом договорились на завтра, на 10 утра. Придешь? Обязательно». Когда с квартирой вопрос решился, я поехал домой. Руди Бергман оказался крупным мужчиной, вроде Макса, но если детектив представлял собой груду мышц, то этот больше походил на гору жира. Потеющая, тяжело дышащая гора жира. Если Бергман был далеко не атлетом, но при этом голова у него очень и очень неплохо работала. Трудился Руди на ниве строительства и, по словам людей, работающих в этом бизнесе, являлся успешным строительным подрядчиком. Кроме этого, он умел договариваться с кем бы то ни было, будь это власти, производители строительных материалов или клиенты. Ведя строительство двух объектов в Лас-Вегасе, он выкупил для себя по хорошей цене пару участков земли и на одном из них начал вести строительство своего собственного отеля-казино. Он все рассчитал, вот только его подвела неумеренная любовь к женскому полу, роскошной жизни и не вовремя проснувшаяся страсть к азартным играм. Именно все это помешало его долгосрочным планам, и ему пришлось влезть в долги. Положение выправилось, и он только собирался рассчитаться с долгом после сдачи одной из строек, но стройка, по вине поставщиков стройматериалов, неожиданно затянулась. Ему через пару недель нужно отдавать деньги, а взять их неоткуда, и тогда он решил в срочном порядке продать половину акций своего отеля. Так он мог решить целых три задачи: отдать долг, закончить строительство казино и сдать его заказчику вовремя, а также продолжить строительство своего собственного отеля. Бергман в свое время поднял свои связи и неожиданно узнал, что деньги через подставную фирму ему судила мафия, и именно благодаря гангстерам недопустимо затянулась сдача казино. Чтобы не повторить новые ошибки, через верных людей он нашел покупателя из Чикаго, который согласился купить 50% его строящегося отеля-казино. Вот только Руди не знал, что это были снова бандитские деньги. Приятель Макса из полиции Лас-Вегаса, конечно, всего этого не знал, но хватило и того, что он нам рассказал, а остальное было нетрудно додумать. Выходило, что мы просто вырвали Бергмана, причем даже не самого, а его отель-казино, из лап мафии. После полученной информации мы с Максом стали думать, как лучше подойти к этому делу. Вернее, думал я, а детектив ждал, что придумаю. Мне многим приходилось в жизни заниматься, но только не подобными сделками, да еще такого масштаба. Слушай, Макс, мы отдаем подрядчику деньги и получаем 50% будущего отеля. Из этих денег Руди оплачивает свой долг бандитам с процентами, а мы с ним становимся полноправными партнерами и смело смотрим в будущее. Я ничего не упустил? По-моему, нет. Вот только ждет он эти деньги не от нас, а от фирмы, с которой у него заключен контракт. Тут как? Да, это проблема, я хмыкнул. Пока не знаю, но что-нибудь обязательно придумаю. Какое-то время сидел и пытался что-то придумать под насмешливым взглядом детектива, пока тот не сказал: «Слушай, парень, у тебя есть деньги, так почему бы не нанять юридическую фирму в Лас-Вегасе, которая, мне так кажется, лучше разбирается в таких вопросах?» «Точно, Макс, ты молодец, кто бы в этом сомневался. И еще, если я все правильно понимаю, то его партнером предстоит стать мне». «Правильно понимаешь, кто всерьез примет подростка? Кстати, твой приятель Джеймс, он кто?» «Джеймс Маккартни, лейтенант в отделе убийств. Только ты на него сильно не рассчитывай, он неплохой парень, но уж больно любит деньги». «Так это хорошо. Пусть он сведет тебя с толковым и надежным юристом, знающим все лазейки в законодательстве. И еще, было бы хорошо, чтобы этот юрист знал Бергмана. Слушай, позвони ему прямо сейчас и скажи, что денежную благодарность мы ему гарантируем. Обязательно скажи это, не забудь, Макс». При моих словах о деньгах Макс слегка поморщился, но сразу позвонил своему приятелю и стал объяснять, что ему от Маккарт не нужно, а я тем временем стал думать о том, как бы провернуть нашу сделку в быстром темпе, пока бандиты находятся в растерянности. Митки Кайна нет, а это значит, что гангстеры в первую очередь начнут разбираться между собой, ища крысу, не забывая при этом делить власть и город, и только когда они с этим покончат, начнут разбираться, что не так с этой сделкой. Сумма там не маленькая, так что вернутся они к этому вопросу обязательно. Значит, к этому времени у нас должно быть все готово. Кстати, а сколько в этих чемоданах денег? Черт, забыл я как-то про это. Когда Макс положил трубку, я вопросительно на него посмотрел. «Чего смотришь? Ты же слышал, договорился. Есть у них такой юрист, вот только стоит он хороших денег». Джеймс сказал, что прямо сейчас ему позвонит. «Нам стоит ожидать его звонка или юриста?» «Юриста, и только в том случае, если наше дело его заинтересует». Спустя 20 минут прозвучал телефонный звонок, а вечером мы с Максом вылетели в Лас-Вегас. Я поехал в той одежде, что на мне была. «Что с меня взять? Мальчишка есть мальчишка». А вот Максу мы приобрели солидный, темно-коричневый костюм, пару галстуков, полдюжины рубашек, туфли и шляпу, затем поехали к Стиву и 3 часа пересчитывали деньги в чемоданах. Если на меня сумма, составившая 1,5 миллиона долларов, не произвела особого впечатления, то для Макса она должна была представляться целым состоянием. Впрочем, как и для любого среднего американца, когда новый автомобиль престижной марки из автосалона стоил в среднем 2200 долларов, а сборный типовой дом, площадью 70 квадратных метров, 1 этаж, 2 спальни, где-нибудь в пригороде крупного города, 7990 долларов. В одной из газет даже писали так: «Мы построим вам отличный дом, а при желании и небольшой доплате сделаем все для вашего удобства. Вам только останется поставить свои тапочки у кровати». Время от времени я бросал на детектива взгляды, но при этом не заметил даже намека на алчность. Он считал деньги с таким видом, как какой-нибудь кассир, который делает свою нудную и осточертевшую за долгие годы работу. Впрочем, как и для меня, деньги никогда не были самоцелью, а только средством для достижения определенной цели на ближайшее будущее, как, например, отель-казино. Он, кстати, так и не дал мне официального согласия на наше партнерство, но при этом активно помогает. Может, хочет разом оборвать все нити и начать жизнь с чистого листа? Прилетев в Лас-Вегас, поселились в отель, потом поужинали в ресторане, а так как время было позднее, легли сразу спать. Утром взяли такси и поехали в юридическую фирму к назначенному нам времени. Нас встретил мужчина-секретарь, имеющий благородный римский профиль и весьма ухоженную внешность. После того, как мы представились, он сверился с записью и, найдя имя Макса, предложил нам пройти в приемную, где сидела девушка за столом с пишущей машинкой и стопкой папок. Узнав, кто пришел, она прошла в кабинет главы фирмы и уже спустя минуту вышла. «Мистер Ругер, пожалуйста, проходите, а ты, мальчик, можешь посидеть на этом диванчике. Он пойдет со мной». Секретарша пожала плечами, дескать, как хотите, и показала рукой, что мы можем войти. В кабинете сидела элегантная и весьма симпатичная женщина лет 35-40. Я посмотрел на Макса, так как мне показалось, что он вроде как договаривался с мужчиной, да и он, судя по его лицу, был несколько удивлен. Поздоровались, при этом я поймал на себе ее недоуменный взгляд. «Что здесь делает этот подросток?» «Мистер Ругер, изложите, пожалуйста, свое дело». По телефону я разговаривал с мужчиной. «Вам отвечал мой помощник, который отвечает за предварительную оценку дела и размер оплаты моих услуг. Меня зовут Ева Нельсон. Я глава юридической фирмы и, наверное, будет лучше, если начну первой. Вы не возражаете?» Она дождалась кивка детектива и только тогда продолжила. «Если я все правильно поняла, то вы хотите выкупить половинную долю в строящемся отеле-казино у Руди Бергмана. Все верно?» «Да, мисс. Вы знаете детали сделки, которую вам предлагает Бергман?» «Нет. Дело в том, что у него договор с другим покупателем, а обо мне он еще ничего не знает». Она удивленно вскинула на Макса глаза. «Погодите, вы хотите предложить Бергману контракт, и это при том, что он уже имеет подобные документы на руках?» «Это так?» «Да, мисс Нельсон. Вот только у меня есть сведения, что прежний контракт будет разорван. Думаю, что это произойдет в ближайшую пару дней. Пока тот контракт не будет аннулирован, разговор о заключении нового контракта я считаю бессмысленным. Мы предполагали подобное развитие событий, поэтому подготовили пару возможных вариантов выхода из подобной ситуации. Я считал, что нужно дать деньги и наша проблема сдвинется в нужную сторону». Макс бросил косой взгляд на меня, я открыл свою школьную сумку, достал пачку банкнот, перехваченную резинкой, и положил на стол перед Евой Нельсон. Она была настолько удивлена моим поступком, что несколько раз перевела взгляд с меня на Макса, потом на деньги и обратно на детектива. «Что это?» «Деньги», — ответил ей уже Макс. $3000. «Не понимаю. Объясните, пожалуйста». «Когда я разговаривал с вашим помощником, он сказал, что вы возьмете $1000 аванса. Я вам предлагаю 3000 в качестве аванса, что, естественно, увеличит общую сумму оплаты ваших услуг. Еще я хочу вам предложить премию в $3000, если мы заключим контракт в течение 5 дней. Для этого вам будет нужно пойти к Руди Бергману и сказать ему, что до вас дошли слухи о срыве договора по займу денег. Он начнет уточнять, и когда удостоверится, что это правда, вы предложите ему меня в качестве нового партнера. Причем мне хочется, чтобы у него и сомнений не было в моей искренности и порядочности. Мне кажется, мисс, что вы способны убедить любого мужчину в чем угодно. Вы думаете, что говорите? Вы толкаете меня на преступление». При этом в ее голосе было не столько возмущение, сколько сомнение. Она не знала нас, и это было самым главным пунктом в списке ее сомнений. Только вот деньги. Ведь мы ей предлагали за не столь сложное дело очень хорошие деньги, поэтому жадность и сомнения сейчас рвали ее на части. «То есть вы не согласны?» «Я вас правильно понял, мисс», — подтолкнул ее к окончательному ответу Макс и после короткой паузы добавил. «Вы уже наверняка знаете, что это мой хороший приятель Джеймс Маккартни вас рекомендовал, но в то же время не знаете, что при этом он назвал нам еще одну фамилию. Юридическая контора Бригас. Братья Мэтью и Мэтт Бригас. Не знаю, что тут сыграло роль. Лейтенант полиции, как гарант, или конкуренты, к которым может уйти выгодное дело, но она согласилась. Хорошо, я согласна, но только с одним условием. Если Руди Бергман не отменит предыдущую сделку, аванс в 3000 останется у меня. Нет, только оговоренный ранее аванс, $1000. Остальные деньги вы мне вернете, Макс сказал, как отрубил. Хорошо, на удивление легко согласилась Ева Нельсон. Какие еще подробности заключения сделки мне необходимо знать? Скажу вам об этом через пару дней, когда Руди Бергман узнает, что сделка сорвалась. Если вы поедете к нему прямо сейчас, то мне так кажется, он узнает об этом еще раньше. Только вышли мы из здания, как я спросил Макса, как тебе эта мадам? Внешне очень даже ничего, жаль, не видел ее нижнюю часть. Детектив неодобрительно посмотрел на меня. Нормальная деловая женщина. Главное, чтобы она свою работу хорошо знала. Не будь меня в кабинете, она бы пригласила тебя сегодня на ужин. Точно-точно. Да она просто раздевала тебя глазами. Не болтай ерунды. Так куда пойдем? Спросил меня Макс. Куда скажешь, туда и пойдем, ответил я, продолжая вертеть головой по сторонам. Улица была полна машин, людей и рекламы. На мой взгляд, здесь было излишне шумно. Я обещал Джеймсу позвонить, как приеду. Ты как? Сначала с тобой, а потом видно будет. Только вот что с деньгами делать будем? И я кивнул головой на сумку, висящую у меня на плече. Детектив задумался. В сумке у меня лежало еще 17 тысяч наличными на всевозможные расходы. Идем тогда сначала в банк. Положив львиную долю денег в банковскую ячейку, мы вышли, потом нашли телефон-автомат. Макс позвонил, но его приятеля на месте не было, он был на выезде. Позже позвоню, а сейчас идем обедать. В ближайшем ресторанчике мы заказали два бифштекса с печеной картошкой и жареным луком, пару салатов, а на сладкое взяли яблочный пирог, мороженое и кофе. По городу решили просто так не болтаться, а зайти в ближайшее казино и посмотреть, как работает персонал. Походили по залам, сыграли с однорукими бандитами, потом поменяли деньги на фишки и стали за столом с рулеткой, где проиграли около $50. Время от времени обменивались мнениями, но особенного профессионализма у сотрудников мы не заметили. Впрочем, это заведение, как мы потом узнали, по меркам Лас-Вегаса было ниже среднего уровня. «Пошли стройку посмотрим», – предложил я Максу. «А где она находится?» – спросим. «Кстати, вон там впереди идет какое-то строительство». Спустя 20 минут неспешного шага мы оказались на месте. Окликаем ближайшего рабочего, и неожиданно оказывается, что это и есть наша цель. Были возведены два этажа, и уже сейчас можно было представить, как будет смотреться отель после окончания строительства. Макс подозвал ближайшего рабочего, дал ему пару долларов и стал расспрашивать о стройке. Тот знал немного, но рассказал, что отель будет иметь 6 этажей и на данный момент у него самое большое по размерам помещение, отведенное под казино. А бассейны есть? Поинтересовался я, так как мальчишку обязательно должен интересовать подобный вопрос. Один точно будет. Большой хороший бассейн, успокоил меня рабочий, улыбнувшись. Отстроимся, поселишься здесь, парень, и тогда вволю наплаваешься. Спасибо, поблагодарил его я, старательно изобразив вежливого мальчика. Хороший у вас сын, мистер, вежливый. Извините, мне идти надо. Не успел он повернуться к нам спиной, как мы с Максом, встретившись взглядами, весело засмеялись. Рабочий, услышав наш смех, не оборачиваясь, помахал нам рукой. Еще через пару часов мы, наконец, встретились с лейтенантом полиции. Он был плотным, крепким мужчиной, но до горы мускулов детектива явно не дотягивал. Когда мы встретились, он был злым, как черт, из-за каких-то неприятностей по работе, но стоило ему получить маленький подарок в виде 100-долларовой банкноты, то сразу повеселел, а когда узнал, что для нас в хорошем ресторане заказан ужин, мгновенно превратился в веселого и жизнерадостного мужчину средних лет. Все попытки узнать, что привело Макса в Лас-Вегас, вежливо отклонялись. Причина проста. Конфиденциальное дело. Впрочем, у него с Максом было что вспомнить, поэтому их разговор был полон воспоминаний и смешных случаев. Правда, ближе к концу вечера, сильно перебрав, лейтенант несколько скис и опять стал жаловаться на чертову работу. Когда мы его сажали в такси, он обнял детектива и сказал, что если Максу повезло в жизни, то пусть тот не забудет своего старого приятеля, при этом добавил, если что-то надо будет сделать и это будет в его силах, он в лепешку разобьется, но обязательно сделает для друга. Когда тот сел в машину, я сунул ему в руки пакет с дорогим виски 20-летней выдержки. «Спасибо, мальчуган», — поблагодарил он меня, после чего хлопнула дверца, но только такси начало набирать скорость, как до нас донесся его крик. «Макс, не пропадай, помни, я твой друг». «Ишь ты», — как заговорил, почуяв запах денег, усмехнулся Макс, глядя вслед влившемуся в поток машин такси. Утром встали поздно, позавтракали и пошли гулять. Около 2 часов позвонили в юридическую фирму. Не успел Макс назвать себя, как его переключили на кабинет главы юридической фирмы. Детектив только успел поздороваться, как сразу получил предложение от мисс Нельсон приехать к ней на работу. Войдя в кабинет, мы только успели сесть, как она сразу перешла к делу. «Все получилось так, как вы сказали, но при этом я очень надеюсь, что срыв контракта произошел не по вашей вине. Ведь так, все так, просто мы с некоторым опережением получили эти сведения, а так как у нас на руках оказалась подходящая сумма, то решили воспользоваться моментом. Вы гладко говорите, мистер Ругер, но я должна быть уверена, что вы тот человек, за кого себя выдаете. У вас есть компания, финансовая фирма или банк, с которым вы тесно сотрудничаете. Бергман вас не знает и хочет, чтобы за вас кто-то, кого он знает, поручился. Если поручителем будет моя юридическая фирма, то я хочу опираться на соответствующие документы. Вы можете мне их представить? Мне стало ясно, что она уже договорилась с Бергманом и теперь пытается выбить из нас как можно больше денег. В какую сумму вы оцениваете свое поручительство перед Бергманом? Резко спросил я, не дав Максу открыть рот. Она перевела на меня изумленный взгляд и сейчас пыталась понять, стоит ли отвечать какому-то мальчишке, но тут вступил в разговор Макс. «Ответьте ему, пожалуйста, мисс Нельсон, как вы смеете? Никто не может. Вы получите еще 5000 сверху, за поручительство. Это мое последнее слово. Если вы сейчас скажете «нет», то мы уйдем». Глава юридической конторы наконец справилась со своими эмоциями и лицом, на котором читалось крупными буквами. «Вы меня только что оскорбили и унизили, грубые мужланы. Действительно, что может противопоставить сильным мужчинам слабая и беззащитная женщина, если только не забрать у этих наглых мужиков еще $5000, подумал я, глядя ей прямо в глаза. Не знаю, что она прочитала в моих глазах, но только отвела взгляд и, уже глядя на Макса, сказала: «Хорошо, завтра с утра я иду к господину Бергману и под свое поручительство предложу ему заключить с вами сделку. Теперь у меня есть ряд вопросов, на которые хочу получить от вас, господин Ругер, четкие и однозначные ответы. Слушаю вас внимательно, мисс Нельсон». Следующие 5 дней были заполнены совещаниями, консультациями с независимыми экспертами и поездками на строительство. Одновременно прорабатывался контракт, и было видно, что Руди Бергман заинтересован в его заключении даже больше, чем мы. Об этом говорило его быстрое согласие почти на все наши условия и дополнения. Я даже насторожился по этому поводу, после чего целый вечер изучал окончательный вариант контракта с приглашенным со стороны независимым экспертом, юристом. Если говорить честно, денег на независимых экспертов мне было не жалко, так как сам я почти не разбирался в подобных вопросах, а про Макса и говорить было нечего. Посоветовавшись с детективом по этому поводу, мы решили единогласно. Мафия взяла Руди за глотку. Итог нашего контракта можно было выразить 2 цифрами. $800000 являлись стоимостью 50% доли прав на владение землей и отелем казино и $300000 – наш вклад в строительство отеля и благоустройство прилегающих к нему территорий. В итоге мы с Максом получали отель, построенный под ключ. Расчеты и сроки по строительству отеля, которые должны были быть приложены к договору, я возложил на 2 экспертов, так как, снова повторюсь, ничего в этом деле не понимал. Макс последние пару дней морщился словно от зубной боли, стоило ему услышать о графиках работы или о стоимости тех или иных стройматериалов, и уж тем более ненавидел сидеть на консультациях вместе с экспертами и слушать их советы. Наконец, все закончилось, контракт был заключен и деньги выплачены. Но что удивительно, Ева Нельсон, когда Ругер предложил ее фирме стать официальным посредником при покупке отеля, дала согласие и не стала с нас требовать дополнительные деньги, а вместо этого вежливо намекнула Максу, что не прочь с ним поужинать. Наверное, решила, что это неправильно, когда просто так болтается симпатичный, богатый, а главное, холостой мужчина. Правда, затем мы с Максом с немалым удовольствием наблюдали за ее удивленным лицом, когда она услышала о распределении долей будущих партнеров. 95% оказались долей странного подростка, чье присутствие на совещаниях и переговорах она до сегодняшнего дня считала непонятной блажью своего клиента. Произведя окончательный расчет с юридической фирмой и забрав документы, мы перед самым отъездом наняли частного детектива, которого нам посоветовал лейтенант Маккартни, для присмотра за Руди Бергманом. Глава 9. Джим встретил меня роскошным обедом. Пожилой и одинокий человек, который просто жил по инерции, вдруг неожиданно обрел сына, а вместе с ним новый смысл жизни. Он видел, что со мной что-то не то, но просто принял мои странности как само собой разумеющееся. Джим никогда не спрашивал меня, откуда я беру деньги или где пропадаю ночами. Его опека была ненавязчивой, что я особенно ценил в наших отношениях. Стоило мне поинтересоваться, что произошло в городе Нового, как Джим рассказал мне, что около Лос-Анджелеса случилось громкое убийство босса мафии. «Ты же знаешь, я почти не читаю газет из-за их наглого вранья, но тут с кем не заговоришь, сразу начинают обсуждать убийство этого бандита Митки Кейна. Поневоле заинтересуешься. В газетах написали, что бандитские машины расстреляли из пулеметов. Представляешь, Майкл, из пулеметов. У нас что, война уже началась? Куда смотрят эти гребаные власти? Еще мне Фредди сказал, что к нам приехала специальная бригада из Нью-Йорка. Полиция, ФБР. А зачем, Майкл? Он же просто бандит. С чего такая честь? Убили, туда ему и дорога. Согласен. Спасибо большое. Было очень-очень вкусно. Я рад, что тебе понравилось. Майкл, я тебя прошу, будь, пожалуйста, осторожен на улицах. Мне консьержка на днях сказала, что в городе вроде как началась война между бандитами. Да и в газетах пишут, что в перестрелках гибнут простые люди. Я маленький, в меня не попадут. Не шути, я серьезно тебе говорю. Хорошо, а пока пойду, отдохну. Придя в свою комнату, я прилег на кровать. Сразу подумал, что мой расчет оказался верен. В городе творился криминальный бардак, шла переделка сфер влияния и территорий. Судя по рассказам Джима и газетам, которые я успел прочитать, в город вернулись 30-е годы, когда шла война всех против всех. Джек Драгнас схватился с преемниками Кейна за самый главный приз – сеть тайных букмекерских контор, а китайцы и прочие городские банды взялись резать сладкий пирог, некогда принадлежавший Митке Кейну. Незаметно для себя я задремал и проснулся от того, что услышал какие-то непривычные звуки. Посмотрел на часы. Стрелки показывали без 29. Вышел из своей комнаты и увидел странную картину. Обычно к этому времени Джим садился к радиоприемнику, чтобы слушать вечерний выпуск спортивных новостей, а вместо этого он сейчас стоял, разглядывая себя у зеркала, причем одетый в новый костюм, купленный ему буквально на днях. На мой удивленный взгляд, чуть помявшись, он виноватым голосом сообщил, что этажом ниже живет леди, которая полностью разделяет его любовь к спорту, и он уже третий день ходит к ней слушать спортивные новости. «Джим, если ты сегодня не придешь, то я нисколько не обижусь», – пошутил я. «Она очень приличная женщина, Майкл. Мы только. Ты не опоздаешь?» На следующий день я поехал в бюро Макса. Никаких особых дел у меня к нему не было, так как мы все оговорили еще в Лас-Вегасе, просто надо было определиться с банком, где мы будем хранить бумаги. Немного удивительно, но мы подошли к дому, где располагался офис детектива, с Максом почти одновременно. Поздоровались, после чего зашли в пекарню, где Макс купил коробку с пончиками. Зайдя в приемную, мы увидели грустную Изабель. Правда, в следующую секунду она так нам обрадовалась, что выскочила из-за своего стола и кинулась на грудь Максу. Со мной она не стала обниматься и разрешила только поцеловать в щечку. Причину грусти девушки мы выяснили, не сходя с места. Оказалось, Толстый каким-то образом узнал, что Изабель одно время жила у Доротеи, и послал к ней своих людей, чтобы те узнали, где сейчас девушка. Бандиты напугали негритянку до такой степени, что та две следующие ночи ночевала в больнице. Вчера девушка решила ее навестить и только тогда узнала о визите бандитов. Выслушав эти новости, мы прошли в кабинет Макса, оставив Изабель готовить кофе. «Девочке надо помочь». «Ты как?» – начал разговор детектив. «Согласен. Только я не знаю, где находится их штаб-квартира, сколько людей в банде, как они вооружены. Короче, ничего не знаю. У своих приятелей в полиции ты не можешь все это выяснить?» «Не могу, но если бы даже мог, то не стал. Ты должен понять, что если с Толстым и его людьми что-либо случится, я первый попаду под подозрение». «Верно. Как-то не подумал об этом. Впрочем, мне кажется, я знаю, у кого можно получить такие сведения». Встал, подошел к двери, открыл. «Изабель, радость моей души, скажи мне, тот парень, кажется, Родригес, твой сосед, жив?» Несколько секунд она растерянно хлопала глазами и только потом сообразила, о ком я ее спрашиваю. «Да, я была у Родригеса 2 дня назад, его скоро выпишут», — сообщила она нам с радостью в голосе. «Ты не возражаешь, если мы сходим к нему?» «Зачем?» — в ее голосе послышалась тревога. «Не задавайся лишними вопросами». «Так как?» «Хорошо, пойдем». Закрыв дверь, я вернулся на свое место, после чего объяснил недоумевающему Максу, что бандит, лежащий в больнице, является прямым конкурентом Толстого. Тот все сразу понял и только спросил: «Когда пойдем?» «Сейчас и пойдем, вот только я тут подумал, что в этом деле ты мне не помощник». «Погоди, парень, ты же не хочешь никого из них убивать?» «Хорошо, мы с тобой их немножко побьем, после чего те полежат в больнице, а затем выйдут. Да, они дадут обещание, что никого больше трогать не будут, особенно после того, как мы им сломаем по паре ребер. Вот только ты веришь в то, что они сдержат свое обещание?» Как бывший полицейский, Макс знал криминальную изнанку жизни большого города, как никто другой. Он знал, что я прав. Он прекрасно знал, что люди, подобные Толстому, ничего не знают и не умеют, кроме как запугивать, избивать и грабить, а при случае могут и убить. Когда он был полицейским, он старался жить по закону, насколько это было возможно, но это было до того, как его дочь погибла. Именно поэтому он был сейчас согласен идти и ломать ребра и челюсти парням из Мексики, но убивать их просто так бывший полицейский не мог. В его сердце еще жил закон, который поддерживала клятва, данная им жене, но при этом он прекрасно понимал, что если что-то не сделать, бандиты запросто, походя, сломают Изабель жизнь. И он решился на компромисс: если только главаря, Майкл, и еще, я пойду с тобой. Нет, Макс, во-первых, тебя запомнит этот парень, которого ты будешь расспрашивать в больнице, поэтому тебе не только нельзя появляться в этом квартале, но и надо иметь на это время твердое алиби. Где и с кем, не мне тебя учить. Теперь второе. Дверь открылась, и вошла Изабель с 2 кружками кофе. Вам, Макс, черный, а тебе, Майкл, со сливками. Сейчас принесу еще печенье. Мама мне передала, у нее такое вкусное печенье получается, что пальчики оближете. Спустя минуту она вернулась с тарелкой, полной печенья. Кушайте. Она развернулась, чтобы уйти, но в следующую секунду снова повернулась к нам. Вспомнила: знаете, когда я навещала Родригеса, к нему пришел его приятель, они с детства дружат. Так вот, из их разговора я поняла, что на Родриго напали бандиты Толстого, и он, как только выпишется, собирается им отмстить. Так они при тебе и говорили, — язвительно поинтересовался я. А если правду сказать? Изабель мгновенно покраснела и опустила глаза. Я случайно подслушала. Значит, они тебя не видели, так? — спросил ее Макс. Не видели, не поднимая глаз, ответила девушка. Когда это произойдет? — просил я. Сегодня. Стоп, так Родриго лежит в больнице. Его ребята привезут на машине, на пару часов. Ясно, создает себе алиби, — подытожил Макс. А насчет времени они что-то говорили? — В час собираются у боксерского зала. Тогда мы к твоему Родриго не пойдем. А он тебе сильно нравится, Изабель? Я решил уйти от скользкой темы, тем более то, что надо, мы уже узнали. Девушка покраснела. Я думал, она опять застесняется и убежит к себе. Оказалось, нет, он хороший человек. И да, он мне нравится. И она, вскинув голову, гордо вышла из кабинета. Как только дверь за ней захлопнулась, Макс повернулся ко мне и сказал: планы меняются. Похоже, они там сами разберутся. Мне так не казалось, но говорить с ним ничего на эту тему не стал. Дело надо доводить до конца, по-другому я никогда не работал. Раз с этим решили, то когда в банк пойдем? Майкл, извини, у меня через... Детектив посмотрел на часы. Полчаса встреча с клиентом. Давай ближе к вечеру. Хорошо, договорились. Приблизительно я знал, что боксерский зал находится где-то на границе двух районов, один из которых являлся латиноамериканским. Нашел это место быстро. Здание больше напоминало коробку от обуви, чем спортивное сооружение. Огляделся вокруг в поисках места, где мог бы без помех дождаться приезда Родригеса и посмотреть, как у того пойдут дела. Плана у меня не было, чисто из-за нехватки времени, что создавало неопределенность для моей операции. Мне никогда не нравился подобный подход к делу. Нет, импровизировать нужно, но это нужно делать уже в рамках спланированной операции. Сейчас я шел на это, потому что у меня совсем не было никакого выбора.